«Ну, куда дальше?» — спросила Соломея, когда они оказались на автомобильной стоянке. «Собираешься еще кого-нибудь допросить? Если так, то я пас. Видишь, сегодня я не в форме». «Больше никого». Анук покачала головой, попросила. «Позвони Махе, вдруг она на связи». Соломея достала телефон, набрала номер, подождала секунд 30 и раздраженно пожала плечами. «Голосовая почта. Ты же знаешь Ямаху. Железки всегда были ей дороже людей». «Я знаю». Анук выглядела задумчивой, кажется, чем-то удивленной. «Но ты ее предупредила? Она знает про Бабая?» «Предупредила, не переживай». Соломея раскрыла изящную пудреницу, припудрила лицо, на которое постепенно возвращались краски. «Знаете, девочки, у меня еще масса дел», — сказала она, пряча пудреницу обратно в сумочку. «Конечно». Анук иронично усмехнулась. Вместо того, чтобы сесть в машину, подошла к Соломии и принюхалась. «Что еще?» Та отступила на шаг. «У тебя новые духи». «Это Шанель». «Слишком резкие. Ты переборщила». «Это не духи слишком резкие, а у кого-то нос слишком длинный». Соломия одарила Анук надменной улыбкой. «Как хорошо, что я так и не вступила в этот их круг!» шепнула Марго на ухо Арине. «Это же какой-то серпентарий!» Арина была с ней полностью согласна, но отвечать не стала. «Теперь уже точно все?» спросила Соломия и потянула на себя дверцу Мерседеса. «Да нет». Анук покачала головой. «Думаю, этой ночью он снова придет за одной из нас». «И что ты предлагаешь? Написать заявление в полицию? Тогда придется рассказать, чем мы занимаемся. Там ведь непременно спросят и начнут копаться в нашем прошлом. У тебя кристальное прошлое, Анук. В нем нет ничего такого, чтобы тебе не хотелось выносить на всеобщее обозрение. Молчишь? То-то и оно. Мы все взрослые девочки». Соломея бросила быстрый взгляд на Арину, словно сомневалась в том, что это определение подходит и к ней. «Четверо из нас уже мертвы». Анук не сводила глаз Соломеи. «Они не знали, кого следует опасаться, вот и попались. Но мы-то в курсе всего. Мы можем подготовиться и дать отпор этому уроду. По крайней мере, я смогу. Да и ты тоже. Насчет нее...» Она снова глянула на Арину. «Ничего сказать не могу. Но если она действительно истинная, то сама любого сотрет в порошок». «Арина ничего не знает и мало что умеет. Ее не учили». «Не учили? Ну так возьми ее под крыло. Ты же любишь подбирать всяких... убогих». «Когда-то давно я подобрала тебя. Вспомни, какой ты была. И не заставляй меня пожалеть о совершенном. Я всегда была сама собой. Точно такой, как сейчас». Соломея снова побледнела, но на сей раз от злости. «Я бы справилась». «Да», — оборвала ее Анук. «Ты всегда справлялась с любыми трудностями». «И сейчас справлюсь», — отрезала Соломея. «А кто не справится?» Она пренебрежительно пожала плечами. «Тот не прошел естественный отбор». Хлопнула дверца. Мерседес рванул с места, обдав их облаком выхлопных газов. «Ужас!» — вздохнула Марго. «Настоящая ведьма!» «Кем она была?» — спросила Арина, провожая взглядом стремительно удаляющийся автомобиль. «Проституткой. Охмуряла мужиков. Это у нее всегда хорошо получалось. Иногда Соломея их еще и грабила. Анук уселась за руль. Она попала в колонию для несовершеннолетних, когда один из клиентов поймал ее с поличным. Тогда Соломея еще не знала, как разумно распорядиться своим даром. Не хватало мозгов и практики. Она ведь была простой провинциальной девчонкой, явившейся покорять Москву. Вот и покоряла. На панели». «А я думала, Соломея потомственная ведьма и вдобавок графиня?» Арина скосила взгляд на Марго. «Почему же она действовала так примитивно?» «Кто тебе сказал?» — спросила Анук и тут же понимающе усмехнулась. «Марго». Арина кивнула. «Соломея — мастер мистификаций. Морочница». «Да, можно и так сказать. Вот только ей никогда не хотелось быть простой морочницей из народа. И она придумала историю с дворянскими корнями, назвалась потомственной ведьмой». «Кругом обман!» — вздохнула Марго. «Как жить?» «Но Соломея на самом деле очень сильна в своем деле», — сказала Анук, включая зажигание. «Стала сильной, как только разобралась, что с помощью дара можно морочить не только командировочных мужиков, что она может справиться с куда более привлекательной или опасной добычей». «С Бабаем она справится?» — спросила Арина. Прежде чем ответить, Анук посмотрела на нее долгим изучающим взглядом, а потом сказала: «Я не знаю». «Но у вас есть какие-то мысли?» «Да». Она кивнула и тронула машину с места. «Давай-ка навестим Ямаху».